«Птичий язык», читает Елена Бохан. Был один человек, Лид Хачи, который понимал птичий язык. Идет росли и видит. Летит ворона и кричит ему «Као! Као!», что значит «идем, идем». И он пошел за вороной и пришел к тому месту, где лежало мясо. Он взял кусок этого мяса и стал варить себе суп. В это время пришел человек и стал упрекать его в том, что он зарезал его корову. И как не оправдывался Ли, человек повел его в город к судье. Ли объяснил судье, как было дело. «Хорошо», — сказал судья. «Если ты понимаешь птичий язык, то скажи, о чем кричит тот голубь, который сидит на том дереве?» Он говорит, что запутался в паутине. Пошли посмотрели. Действительно, голубь запутался в паутине. «Ты мог это и увидеть», — сказал судья. И так как был уже вечер, и все птицы разлетелись, то судья приказал посадить Ли до утра в тюрьму. В тюрьме с окна к Ли на колени упал птенчик из ласточкиного гнезда. Ли покормил его своей слюной, и так как изнутри не мог посадить его назад в гнездо, то и оставил птенчика у себя на груди. На другой день, когда его опять привели к судье, судья сказал ему: «Ну хорошо, вот над тобой вьется ласточка и кричит. Что она говорит? Она просит возвратить ей вот этого птенчика, который упал ко мне в тюрьму и которого надо теперь посадить в его гнездо». Или с судьей пошли к гнезду ласточки. И как только Ли впустил птенчика в гнездо, туда же влетела ласточка и, чирикнув в последний раз благодарность Ли, затихла. Тогда судья сказал: «Такой человек, как ты, действительно не может сделать ничего дурного». И он отпустил Ли.